Только один раз Джуди попросила Ашиму присмотреть за дочками, и Ашима до сих пор с содроганием вспоминает об этом. Так разительно отличается их жилье от ее чистенькой квартирки. Повсюду груды книг, кипы газет и бумаг, на кухонном столе гора немытой посуды и пепельница размером с тарелку, заваленной вонючими окурками. Девочки спали в одной постели среди разбросанной одежды. Ашима присела на край кровати Алана и Джуди и невольно вскрикнула, повалившись на спину. Матрас под ней перетекал как живой, и она с изумлением поняла, что он наполнен водой. На холодильнике вместо кукурузных хлопьев и коробок с чаем гордо возвышалась батарея бутылок из-под виски и вина. Большая часть их была почти пуста. У Ашимы зашумело в голове от одного взгляда на них. Домой из больницы их привозит на своей машине доктор Гупта. Войдя в душную гостиную, они усаживаются напротив единственного вентилятора. Полноценная семья Гангули. Диван в гостиной заменяет 6 стульев, все трехногие с овальными деревянными спинками и черными треугольными подушками на сиденьях. К собственному удивлению, Ашима вдруг осознает, что сейчас ей больше всего хочется вернуться обратно в больницу. Ей не хватает деловой больничной суеты, одобрительной улыбки Петти, желе и мороженого, которое ей приносили 3 раза в день. Она медленно обходит комнаты, и грязные чашки на кухне, неубранная постель в спальне вызывает у нее прилив раздражения. До сих пор Ашима мирилась с тем, что кроме нее некому мести полы, мыть посуду, стирать, ходить по магазинам и каждый день готовить, независимо от самочувствия и настроения. Она приняла это как очередную, пусть и малоприятную часть американской действительности. Но теперь на ее руках плачет ребенок. Грудь набухла от молока, тело покрыто липким потом, а сидеть до сих пор больно. И такая жизнь вдруг представляется Ашиме невыносимой. «Я не справлюсь», — говорит она, когда Ашок приносит ей с кухни стакан чая. Единственное, что он догадался сделать для нее, последнее, чего ей сейчас хочется. «Подожди пару дней, ты привыкнешь», — говорит Ашок. Ему хочется подбодрить жену, но он не знает как. Он усаживается позади нее на пыльный подоконник и добавляет, кивнув на Гоголя, методично работающего розовым ротиком у материнского соска. Кажется, он опять засыпает. «Нет», — глухо произносит она, отворачиваясь от него и не глядя на ребенка. Она отодвигает занавеску, потом устало роняет ее. «Я никогда не привыкну. Только не здесь». «Что ты хочешь сказать, Ашима?» «Я хочу сказать, что ты должен получить поскорее эту свою степень», — Ашима вдруг импульсивно добавляет, в первый раз произнося вслух то, о чем так много думала. «Я не хочу растить ребенка одна в чужой стране. Это неправильно. Я хочу назад». Ашок пристально глядит на отсунувшуюся, даже постаревшую Ашиму, прекрасно понимая, что жизнь в Кембридже дается ей нелегко. Сколько раз, вернувшись домой, он заставал ее в спальне, печальную, в очередной раз перечитывающую письма из дома. Сколько раз по утрам слышал, как она тихо плачет рядом, и тогда он обнимал ее и прижимал к себе, не в силах утешить, и корил себя, понимая, что все это его вина, что это он обманул ее надежды, когда привез в Америку. Вдруг ему на память приходит Гош, его сосед по купе, в день катастрофы, уехавший из Англии по настоянию жены. «Больше всего я сожалею о том, что вернулся», — сказал он тогда Ашоку, буквально за несколько часов до смерти. Их разговор прерывает стук в дверь. Это Алан, Джуди, Эмбер и Кловер пришли посмотреть на новорожденного. Джуди держит перед собой блюдо, покрытое клетчатым полотенцем. Она приготовила открытый пирог с брокколи. Алан ставит на пол здоровенный мешок с одеждой, из которой выросли девочки, открывает бутылку холодного шампанского. Пенистая струя брызжет на пол, вместо бокалов приходится использовать кружки. Все поднимают тосты за Гоголя, хотя Ашима и Ашок только делают вид, что пьют. Эмбер и Кловер топчутся возле Ашимы, восторженно взвизгивают, когда малыш хватает их за пальцы. Джуди поднимает новорожденного с колен матери. «Ты мой красавчик!» — воркует она. «Ах, Аллан!» — она поворачивается к мужу. «Давай поскорее сделаем еще одного ангелочка». Аллан предлагает принести из подвала старую детскую кроватку, и они вдвоем с Ашоком собирают ее в спальне. Ашок идет в магазин за одноразовыми пеленками. Теперь туалетный столик Ашимы, который до родов украшали черно-белые фотографии ее семьи, заварен подгузниками, присыпками и кремами. «Пирог разогрей, хватит 20 минут при температуре 250 градусов», — говорит Джуди. «Если что понадобится, кричите», — добавляет Аллан, и они исчезают за дверью. Три дня спустя Ашок возвращается к учебе в технологическом институте. Аллан — к лекциям в Гарварде, Эмбер и Кловер идут в школу, а Джуди отправляется в Сомервиль. Ашима впервые остается одна с Гоголем в непривычно тихом доме. Глаза режет от недосыпа, она садится с ребенком у трехстворчатого окна в гостиной и плачет, плачет целый день напролет. Плачет, пока кормит Гоголя грудью, плачет, когда укладывает его спать, плачет вместе с ним в промежутках между сном и кормлением. Ашима плачет, когда приходит почтальон и не приносит письма из Калькутты. Плачет, когда звонит Ашоку на работу, а тот не подходит к телефону. Так продолжается целую неделю. Однажды Ашима открывает дверцу кухонного шкафчика и обнаруживает, что кончился рис. Это вызывает у нее новую бурю слез. Она стучится к Джуди и Аллану. «Конечно, возьми сколько надо», — говорит ей Джуди. Но у нее рис коричневый, неочищенный. Ашима из вежливости берет чашку, а дома высыпает ее содержимое в мусорное ведро и звонит Ашоку, чтобы попросить купить рису по дороге. Он опять не отвечает, но в этот раз Ашима идет в ванную, умывает лицо холодной водой и заплетает косу. Она меняет Гоголю подгузник, переодевает его, укладывает в темно-синюю коляску с белыми колесами, наследство соседей, и в первый раз после родов выходит из дома. В первый раз она проходит по душным улицам Кембриджа, толкая перед собой коляску со спящим сыном. Вместе с ним заходит в супермаркет, чтобы купить пакет длиннозерного белого риса.